Шлагбаумы. Все мое детство состояло из шлагбаумов. Мне всегда и все запрещали. Запреты были главным инструментом воспитания. Слово «нельзя» я слышала чаще всех других слов. Иногда запреты были оправданы. Нельзя трогать спички. Иногда нет. Не бери с собой на прогулку игрушку. Нельзя. Почему нельзя? И почему все остальные берут? Я выросла в этой запретной парадигме, в чистоколе закрытых дверей. Я усвоила, что большинство вещей в этом мире мне нельзя. Просто нельзя или надо заслужить. Из-за большого и прочного нельзя я пугливо выглядывала и смотрела, как другим можно. Если я получала что-то заветное и желаемое, например, неожиданное путешествие, я проживала его в состоянии фрустрации. Во внутреннем сопротивлении, бултыхаясь в мысли, что я его не заслужила. Нельзя просто так взять и поехать на море. Его нужно заслужить. Кому нужно и как заслужить – это второй вопрос. Я его не анализировала, ибо анализировать нельзя. Однажды я купила сыну конструктор-горку. Его нужно было собрать из желобков и пускать по нему шарик. На большой коробке было нарисовано, как именно собрать. Я стала собирать четко по инструкции. Сын мне помогал, подавал детали. Мы собрали горку, сын пустил шарик. Наигравшись, он сломал горку и пошел обедать и спать. После сна он снова вернулся к горке, стал ее собирать. А я в это время готовила ужин. Я вошла в детскую и поразилась. Сын собрал новую горку, совсем не такую, как на картинке. Мне и в голову не пришло, что можно отступить от того, что нарисовано на коробке, и собрать свою собственную, оригинальную горку. Я думала, можно так, как нарисовано, а все другое нельзя. А сын не знал про нельзя. Он просто пробовал, и у него получилось. Есть люди, которые живут в своих нельзя всю жизнь, строго по инструкции, написанной для них другими, чужими людьми. Готовят строго по рецепту, сколько вешать в граммах, работают строго по должностным инструкциям, живут педантично по правилам, которые усвоили в детстве. Теперь я понимаю, правила это прекрасно, если они просто поясняют жизненную логистику, но не запрещают жить, не изолируют от жизни. Я выросла обремененная запретами и теперь щедро делюсь ими со своими детьми, прямо навьючиваю их своими нельзя. Я не разрешаю ребенку ошибаться. Точнее, не так. Если я вижу, что он делает что-то неправильно, не так собирает пирамиду, не той стороной лепит пазл, я тут же его исправляю. Вот так правильно, видишь? Мне кажется, я экономлю ему время. Зачем учиться собирать неправильно, а потом переучиваться? На самом деле, я лишаю его своего опыта, своего мира и своих открытий. Я просто дарю ему целую гору шлагбаумов. Их же у меня полно, некуда девать, а я же такая хорошая мать. Однажды мы с мужем заселились в гостиницу ночью. Я вышла на балкон и сказала: «Смотри, какие звезды». А он ответил: «Здорово, эти звезды просто необходимо смотреть с крыши». Я засмеялась, мне и в голову не пришло, что он серьезно. «На крышу же нельзя». «Почему нельзя?» – удивился муж. «Я не знаю, почему. Потому что просто нельзя. Никто не лазит по крышам ночью». «Это потому, что они спят и не знают про звезды», — сказал муж и протянул руку. Я недоверчиво протянула ему свою. Мы поднялись на лифте на верхний этаж гостиницы, а оттуда, по темной пожарной лестнице, вышли на крышу и стояли там, обнявшись, смотря на звезды. Муж стоял и наслаждался любимой женщиной и звездным небом. А я стояла и ждала, что сейчас придет кто-то, администратор или охранник, выгонит нас с крыши и скажет «нельзя». За своим волнением я почти не разглядела звезд. Господи, дай мне мудрости. Я не прощу себе, если загорожу своим детям звезды. Я так хочу научиться замечать, когда я оберегаю ребенка от опасности, а когда от жизни. Я сама учусь жить без шлагбаумов, без нелепых и ненужных «нельзя». И у меня не всегда получается. Я иногда срываюсь в спасательную строгость. Там надежно, спокойно, и можно наблюдать за тем, как другие живут полной жизнью, и ничем не рисковать. Но там, где нет этих эмоций и риска, нет и звезд, которые я пропустила, из-за своих чертовых нельзя».